Глава 14. Объяснил бы мне кто-нибудь, как получилось, что на поиски артефакта мы с Олдером все-таки пошли вместе. Я честно пыталась его игнорировать и не поддаваться на провокации, но получалось не очень. Зато удалось уловить сильную магическую энергию, исходящую от одной горной вершины, к которой я и побежала. Олдер держался чуть впереди, и сколько бы ни пыталась, обогнать его не могла. Впереди маячили еще несколько окутанных морозных дымкой фигур, вероятно, тоже направляющихся к той самой вершине. Высокие сугробы затрудняли движение, прерывистое дыхание порождало белесый пар, ресницы постепенно покрывались инеем. Чем выше мы забирались, тем холоднее становился воздух, а кожа все более разгоряченной. Прошло совсем немного времени перед тем, как я возненавидела находящуюся передо мной спину всей своей душой. Уверена, Олдер мог бы оторваться, обогнать остальных и бежать в числе первых, но он словно намеренно сдерживал себя и находился рядом со мной. По-прежнему казалось, что трепать мне нервы доставляет ему какое-то необъяснимое, извращенное удовольствие. Но в его присутствии был один существенный плюс. Я получила еще один стимул не сдаваться и прилагать максимум усилий для того, чтобы вырваться вперед на этой узкой тропке, по которой мы взбирались наверх. Хотелось совершить несколько стремительных рывков, обогнать этого мага и с превосходством заглянуть в его растерянно удивленное лицо. Еще через несколько минут я вскипела окончательно, потому что, как бы ни ускорялась, оказаться впереди не могла. Позади один за другим оставались другие участники. По сторонам мелькали большие, занесенные снегом валуны, а проклятущая спина по-прежнему маячила впереди. Издевательство! Кажется, приложи чуть больше усилий и достанешь. Но ощущение обманчиво. В какой-то момент я заметила, что редкие снежинки обратились в крупные белые хлопья. Начинался настоящий снегопад. Рассмотреть что-либо на расстоянии больше пары шагов было практически невозможно, и это осложняло и без того трудную задачу. Самое скверное заключалось в том, что нас предупредили о запрете на применение магии, пока она не потребуется для самозащиты. Если бы не это обстоятельство, все стало бы куда проще. Я отвлеклась всего на мгновение, откинув от лица выбившуюся из-под шапки прядь, когда Олдер неожиданно обернулся. Посмотрев невероятно теплые, способные растопить весь здешний снег карие глаза, я обо что-то споткнулась и, не удержав равновесия, упала, в последний момент успев выставить перед собой руки. Нога отозвалась ноющей болью, заставившей зашипеть сквозь зубы. Ну что за невезение, только этого сейчас не хватало. Попыталась подняться, но колено снова прострелило болью, и я со злостью опустилась обратно. С языка сорвались ругательства, за которые папа наградил бы не только заклинанием жгучего перса, но и чем похуже. «Надо же, какая впечатлительная боевая блондинка!» — раздалось надо мной. «Падает от одного моего взгляда». Захотелось его придушить, буквально! В следующий миг мне протянули руку, но я ее проигнорировала. «Может, и дура последняя, но не позволю ему мне помогать. Первое правило хорошего боевого мага — что бы ни случилось, идти до конца с гордо поднятой головой. Сжав зубы и превозмогая боль, я поднялась самостоятельно и тут же оказалась с Олдером лицом к лицу. Ожидала увидеть привычное, насмешливо-снисходительное выражение, но его не было. «Все в порядке?» — серьезно осведомился он. «В полном!» — соврала я и, не став больше тратить времени попусту, ринулась вперед. Нога болела нещадно. Но это казалось уже неважным после того, как раздражающая спина осталась позади. Обогнала. Я все-таки обогнала Олдера. Ради этого стоило упасть. Вскоре горная тропа стала совсем узкой, и темп пришлось сбавить. Я чувствовала, что Олдер идет за мной, держась совсем рядом, но из-за разыгравшейся метели не могла его увидеть. По ощущениям, прошло примерно полтора часа с начала испытания, и я вовсе не была уверена, что кто-нибудь меня не опередил. Если верить карте, которую я просматривала еще накануне в гильдии, существовал еще один подъем на гору, более крутой, но зато более короткий. Теперь я даже немного жалела, что не пошла тем путем, хотя Шансы его преодолеть без использования магии крайне невелики. Тем более в такую непогоду. Магические колебания я уловила прежде, чем услышала отдаленный, идущий откуда-то сверху рык. Он заставил на мгновение остановиться, прислушаться внимательнее, а затем вновь ускориться, продолжая путь. Должно быть, я близко. Прошлое выполнение заказа в этих горах сводилось к уничтожению пары ледяных троллей, терроризирующих раскинувшуюся у подножья деревушку. Держу пари, сейчас именно их поставили в качестве одной из преград на пути к артефакту. Крутая тропа стала до того узкой, что пришлось вжаться спиной в скалу, отчего я сама себе стала напоминать суетливого, спешащего куда-то крабика. Рык становился все отчетливее, а через некоторое время к нему присоединился еще один. Троллей явно было несколько, и этот факт меня даже обрадовал. Что может быть лучше, чем растопить собственным пламенем пару-другую монстроподобных живых ледышек? Вместе с низкими утробными звуками усиливалось и ощущение сильной магии. Подобно ярким лучам света, она касалась кожи, светила в глаза и буквально проходила насквозь, демонстрируя свою яркую мощь. На охранные чары для артефакта точно не поскупились, да и он сам был не менее ценен. Магия переносов — вообще штука редкая, и обладающие ею артефакты встречаются тоже нечасто. Уже через несколько минут я оказалась стоящей напротив большой пещеры, в глубинах которой виднелось бледно-желтое сияние. Там же возвышался напоминающий постамент камень, на котором лежал предмет, похожий на старый свиток. «А вот и он», — проговорила я, боковым зрением отметив справа какое-то движение. Появление ледяного тролля не стало неожиданностью. Нужного места я достигла, главную задачу выполнила, и теперь руки у меня были развязаны. Не мешкая, призвала магические клинки и обрушила на рычащую громадину несколько средних по силе ударов. Тролль оказался сильным, чертовски сильным, чтоб ему на солнце поджариться. Но разделалась я с ним быстро, превратив в унылую бесформенную лужицу. Далее события развивались стремительно. Сначала я попыталась войти в пещеру, но наткнулась на невидимый барьер. Затем у входа появились Трей, Кристер и еще двое магов. К слову, Олдер-то куда пропал? А после к нам устремилось еще из десяток ледяных троллей. С десяток, чтоб им растаять и испариться. Они ползли прямо по скалам, цепляясь за выступающие камни гигантскими ручищами с толстыми пальцами. Взгляды их выражали тупость в ее исконном значении. Зато рык звучал по-настоящему угрожающе, выдавая их далеко недружелюбные намерения. «Задержите их, я сниму барьер!» — выкрикнул Трей, и ни у кого даже мысли не возникло спорить. «Ни у кого? Кроме, разумеется, меня!» Слишком хорошо я знала всеобщего любимца и понимала, что он без зазрения совести может использовать ситуацию с выгодой для себя. Пока мы будем отвлекать троллей, снимет барьер, войдет в пещеру, а затем снова его поставит. Нет уж, так дело не пойдет. Пока остальные атаковали тупых ледяных гигантов, я присоединилась к своему заклятому другу, отдавая немного сил на ослабление защиты. Трей зыркнул на меня с явным недовольством и, похоже, мысленно несколько раз убил, но все же ничего не сказал и молча принял помощь. Над барьером поработали на славу. Явно мой папочка руку к нему приложил, но это только на пользу, ведь кто знает магию Драгора Саагара лучше, чем его родная дочь. На снятие барьера ушло не более пары минут, и такая легкая победа дала понять, что дальше все будет гораздо сложнее. Так и оказалось. Как только мы все, включая прикрывающих магов, вошли в пещеру, вход снова закрылся, и на сей раз барьером куда более мощным. По воздуху пробежала мерцающая рябь, взметнулись к высоким сводам россыпи ярких искорок, и путь обратно оказался отрезан. Тихое клацанье привлекло мое внимание сразу, и от него по коже пробежала мелкая дрожь. Очень не хотелось думать, что возникшее предположение оказалось верным. Очень-очень не хотелось. Может, я лучше с Аграном еще разок сражусь? Стыд мне и позор, но я впервые за все время игр испугалась. Пусть на мгновение, но все-таки испугалась. Потому как поджидающие нас в пещере тварюшки слыли одними из самых опасных магических созданий всего Салзорья. При взгляде на них тут же вспомнилась Тамия, которая точно заработала бы сердечный приступ. Она и обычных пауков боится до смерти. Что уж говорить о пауледах. Огромных ледяных тарантулах. Две пары лап которых имеют мелкие ядовитые шипы, а остальные — острые, как бритвонаросты. Прибавить к этому магическую составляющую, выражающуюся в невероятной скорости и цепком уме, и можно тихонечко по стеночке от них улепетывать. Подумать обо всем этом я успела в считанные секунды, а по их истечении уже размахивала излюбленными огненными мечами. Рядом кружили Трей, выпустивший несколько теней, Кристер, пытающийся воздействовать на разум пауледов, и все прочие маги, с уст которых то и дело срывались самые непечатные выражения. Слышал бы нас глава гильдии. С восьминогими мы справились так же быстро, как и с барьером. Но как только это произошло, стены буквально завибрировали. С высокого потолка на тонких нитях паутины к нам спускался целый выводок пауледов. Пещера буквально ими кишела, и я буквально вздрогнула. Пусть я и не тамия, но особой любви к уродливым насекомым тоже не питаю. Тем более к огромным. Тем более к магическим. Тем более к тем, которые намереваются меня сожрать. Пауледы двигались очень быстро, поэтому расслабляться не приходилось. Но вместе с отражением их атак и нанесением ответных ударов я не упускала из виду артефакт, попутно стараясь пробираться к нему. Нельзя, ни на мгновение нельзя забывать о том, что главные противники в этой пещере вовсе не пауки. Сменив мечи на редкое, купленное в лавке старого Эйч Лассо, я накинула на одного пауледа приправленную магией петлю, отчего тот сдавленно зашипел. Натянула веревку сильнее, пустила по ней свое пламя, которое превратило тварь в такую же унылую лужицу, какой стали ледяные тролли. Круто развернувшись, параллельно с лассо призвала клинок, которым лишила еще одного пауледа нескольких конечностей. Раздался противный звук, словно кто-то когтями по зеркалу провел, но паук не отпрянул. Его прозрачные глаза вдруг сделались черными, как-то странно блеснули, и он вновь бросился на меня. Стоило с ним разделаться, как я заметила приближение еще двоих, глаза которых также заполняла тьма. Как только с ними покончила, ко мне с разных сторон устремились еще пятеро, и все с неестественно черными глазами. Это еще что такое? У ледяных магических тварей таких глаз не бывает. Неужели организаторы таким образом решили усложнить испытание? Казалось, пауледам нет конца. Они падали с потолка, выползали откуда-то из глубин пещеры, облепляли стены и пытались подобраться к кучке сбившихся вместе магов. В данной ситуации я находила для себя только два весомых плюса. Артефакт неподалеку, а как только кто-нибудь его возьмет, испытание окончится и нас отсюда выпустят. А нет, плюса три. Поскольку у нас здесь всего пятеро, мои шансы добраться до артефакта первой велики, в то время как у участников, находящихся вне пещеры, отсутствуют вовсе. И где, интересно, знать Олдера носит? Просто не верится, что он оказался в числе аутсайдеров. Как не хотелось этого признавать, его помощь сейчас оказалась бы весьма кстати. Отбиваясь от которого по счету пауледа, я внезапно заметила несколько летающих рядом магокамер. Даже смешно, совершенно о них забыла. А ведь сейчас за нашим поединком наблюдают тысячи зрителей. Внезапно острые челюсти клацнули совсем рядом. Вздрогнув всем телом, я инстинктивно попыталась отпрянуть в сторону, но не успела. И если бы не вовремя среагировавший Трей, точно получила бы серьезную рану. «Не зевай, Ильичка», — самодовольно улыбнулся он, попутно уничтожив еще одного пауледа. «Невеста мне нужна невредимой». Не съязвила в ответ только потому, что в этот момент лишала конечности еще одного паука. И да, долю благодарности все-таки испытала. Вскоре ситуация несколько изменилась. Маги стали действовать активнее, пытаясь пробиться к артефакту. Я от своих прямых конкурентов не отставала, хотя уже начинала уставать. Сил на борьбу уходило много. Коса расплелась, волосы лезли в глаза, одежда порвалась в нескольких местах, из-за чего, подозреваю, один именитый стилист сейчас пребывает в глубоком обмороке. Внезапно что-то произошло. Что именно, стало понятно не сразу, но это явно ощутили все. Помимо уже присутствующей в пещере магической энергии, появилась еще одна, смутно знакомая, будоражащая, снова и снова поражающая мощью. Мощью, которую намеренно сдерживали. «Дир!» — во второй раз за день эмоционально воскликнул Кристор. «Ты...» Впечатав в стену особо крупного пауледа, он закончил. «Как здесь оказался?» Из-за внезапного появления Олдера все несколько растерялись, и я исключением не стала. Если некоторые странности в поведении пауледов удивили, то присутствие в пещере этого мага изумило по-настоящему. Барьер остался нетронутым, через него никто не проходил. Как же тогда объяснить его присутствие? Догадка пришла неожиданно и оказалась единственно возможной. Вход в пещеру не один. Но это уже не волновало, так как Олдер стоял всего в паре шагов от заветного артефакта, и его намерения были более чем ясны. Опередил. Снова опередил, да чтоб тебя! Артефакт защищал еще один сильный барьер, но то, что он не станет помехой для этого мага, понимали все. И это понимание заставило нас совершить невозможное — объединить усилия, фактически раскидать пауков в стороны и со всей скоростью броситься к уже устремившемуся за артефактом противнику. Протянулось вперед несколько рук, натужно завибрировал воздух, зашипели и защелкали ледяными челюстями разозленные пауледы. Я хотела смотреть на мерцающий свиток, но вместо этого смотрела почему-то в лицо тому, кто стоял с ним рядом. Уверенный, спокойный, ни на миг не сомневающийся в собственных силах и словно знающий больше, чем мы все вместе взятые. Сейчас это даже не раздражало, скорее, невольно восхищало, потому как сила, что источал Олдер, не могла вызывать иных чувств. Его взгляд тоже был прикован ко мне. Или это лишь казалось? Слегка припущенные, внимательные, будто видящие меня насквозь глаза, вынуждали чувствовать себя такой беззащитной, какой не почувствовала бы себя перед целым ледяным войском. Подул морозный ветер, принесший знакомый аромат сандала и едва уловимых ноток свежести. Время замедлилось, позволив в полной мере оценить ситуацию, рассмотреть каждую мелочь, каждую черточку приковавшего мое внимание мага. Все остальное вдруг размылось, превратилось в неясные силуэты и далекие, практически несуществующие звуки. Это произошло снова. Второй раз мимолетная отвлеченность сыграла со мной злую шутку. В одно мгновение я ощутила, как меня схватили за развивающиеся волосы и силой потянули назад. Больную ногу прострелило особой болью, смешавшейся с болью от жесткой хватки, и мне не удалось сдержать резкий вскрик. Картина мира по-прежнему воспринималась замедленно, неестественно, почти на грани. Я увидела обернувшегося ко мне Трея, на лице которого отразилась секундная, но очень яркая борьба. В итоге верх одержала жажда победы, на этот раз помогать мне он не стал. Остальные моего отчаянного положения просто не заметили. Или сделали вид, что не заметили. Я попыталась вывернуться из захвата пауледа, лапы которого уже обхватили меня за пояс, сжимая в стальных тисках, но ничего не вышло. Ощущения смешались, все реалистический калейдоскоп. Это все не со мной. Не сейчас. Когда перед глазами промелькнула темная смазанная фигура, а позади раздался предсмертный хрип ледяного монстра, я уже ничего не понимала. Проклятая нога не ныла. Я просто внезапно перестала ее чувствовать и лишь как-то отдаленно понимала, что в ней осталась пара ядовитых шипов. Меня трясло, глаза стали слезиться, и чтобы окончательно не выпасть из реальности, я попыталась сконцентрироваться на склонившемся надо мной лице. На странном чувстве полета, будто я вишу в воздухе, и меня касается нечто теплое. Так и знал, что ты любишь, когда тебя носят на руках, моя прелесть. Словно с самой изнанки мира донесся до меня знакомый голос. А далее я услышала сказанное совсем тихо, но твердым и полным решимости голосом слова. «Потерпи, Фелия, все будет хорошо». Должно быть, это действие яда пауледов. Я брежу. Точно брежу. Не мог же он назвать меня по имени, да еще сократив его так, как когда-то сокращала моя мама. Слезы текли ручьем, лишая возможности видеть. Тяжелые веки закрывались, но одна настойчивая мысль все никак не давала мне провалиться в небытие. Олдер взял артефакт. Взял, так ведь? Не уступил победу Трею, чтобы помочь мне. «Ненавижу тебя», — заплетающимся языком проговорила я, прижавшись щекой к шершавой ткани плаща. «И в следующий раз обязательно выиграю». «Непременно выиграешь». Бессовестно поддакнули мне, и на этой странной ноте я все-таки погрузилась в темноту. Кажется, с трудом приходить в себя после испытаний на играх уже становится традицией. Неприятный и крайне досадный. Первой осознанной мыслью стал все тот же вопрос, которым я задавалась прежде: кто взял артефакт и одержал победу? Второй мыслью стало: у меня нет ноги? Надо сказать, вторая мысль взволновала гораздо больше первой. Вынудила запаниковать, суматошно откинуть одеяло и увидеть онемевшую ногу. Целую, пусть и с красным распухшим коленом. Чудесно. И где мой восстанавливающий эликсир? Где хоть кто-нибудь, способный подать несчастному пострадавшему магу стакан воды? Где, я спрашиваю? В комнатке, куда я заселилась утром, кроме меня никого не наблюдалось. Зато в камине полыхал огонь. Меня укрывало теплое вязаное одеяло. На столе источали пар несколько блюд, заметив которые, я тут же попыталась встать. Аппетит проснулся нешуточный, а рис с мясом и подливкой был таким заманчивым, горячим, одуряюще ароматным. Ай, малейшее соприкосновение ступни с полом вызвало такую боль, что на глазах снова выступили слезы. Пожалуй, ничто не способно вывести меня из себя больше, чем собственная беспомощность. Как это все-таки ужасно понимать, что буквально прикован к постели и не можешь взять то, что издевательски разместили на расстоянии пары шагов. Так и представилось, что зажаренная свинина превращается в живую, сидящую на тарелке свинью, ехидно похрюкивающую и ухмыляющуюся. Это свинство это. И, кажется, последствия контакта с Пауледом имеют место. Мысли в голове невероятно нелепые. Проснулась. Прервал мои мучения вошедший в комнату Олдер, который не в пример мне выглядел отлично. «Прекрасно. Сейчас будешь ужинать». Наверное, это был первый раз, когда я не хотела с ним спорить и даже охотно закивала в знак полного и безграничного согласия. Поставив поднос с едой на кровать, Олдер присел рядом и принялся наблюдать за тем, как я ем. В первые мгновения это не волновало. Как не волновало вообще ничего, кроме умопомрачительного вкуса, казалось бы, непритязательного блюда. Но как только сильный голод был утолен, волновать его пристальное внимание стало. И напрягать тоже. «Это неприлично», — заметила я. «Сверлить человека глазами, пока он ест». «Есть руками тоже», — легко парировал он, выразительно кивнув на зажатую в моей руке половину огурца. «Мне казалось, тебя не беспокоят условности». «Или я ошибся, и Фелиция Саагар претендует на звание истинной леди?» «Я и есть леди», — недовольно пробурчала в ответ, назло еще громче хрустнув огурцом. «А тебе до настоящего лорда расти и расти». Учитывая то, как Олдер держался на приеме и перед публикой, я покривила душой. На лорда он походил слишком сильно. И не на того, кто только что получил этот статус. Впрочем, не походил он на лорда не менее сильно. Такой вот парадокс. Уголки губ Олдера чуть приподнялись в намеке на странную улыбку, а я вдруг осознала, что даже не поблагодарила его за свое спасение. Он ведь действительно меня спас. Заставить себя произнести слова благодарности сумела с огромным трудом, а посмотреть в лицо Олдеру так и не смогла. Поэтому гипнотизировала взглядом противоположную стену. «Спасибо, что помог». «Ты, как всегда, щедра на благодарности, моя прелесть», — сиронизировал Олдер. «Но из-за тебя я лишился сегодняшней победы, поэтому простого спасибо недостаточно». «Возвращение долгов для боевого мага — не пустой звук, ведь так?» «Очень мне не понравилось, как это прозвучало. Но он был прав, долги нужно возвращать. И... минуточку. Так он все-таки не выиграл. Кто одержал победу?» — осведомилась я, уже предвидя ответ. «Трей», — подтвердил Олдер. «Теперь количество наших баллов сравнялось». Я хотела было расспросить подробнее, как прошло окончание испытания, и говорили ли что-нибудь о том, что нас ждет завтра, но наткнулась на пристальный немигающий взгляд, и слова буквально застряли в горле. Поведя плечом как можно более непринужденно, поинтересовалась. «И что ты от меня хочешь в обмен на спасение?» За вопросом последовала долгая тишина, во время которой мне хотелось провалиться под кровать, под пол, под фундамент и уйти в самые недра земли. Потому что смотрел Олдер так же, как тогда в лесу. Поднос с полупустыми тарелками был отодвинут в сторону. Олдер чуть подался вперед, скользнул взглядом по моему лицу, дольше всего задержавшись на губах. Я напряглась, словно готовясь отражать сильную атаку на поле боя, но нашла в себе смелость смотреть на него, а не куда-то в сторону. «Поцелуй», — коротко произнес Олдер, и мое сердце ухнуло куда-то вниз, чтобы тут же подскочить и забиться где-то в районе горла. Всего один поцелуй. Этот маг был единственным, кому удавалось столь часто лишать меня дара речи. Хотя в глубине души я с самого начала знала, что он потребует нечто подобное, но все равно оказалась не готова. «Ты в каком веке живешь? В том, где благородные рыцари и маги просят поцелуй в обмен на спасение прекрасных дам?» Попытка отшутиться потерпела крах. Судя по взгляду, Олдер прекрасно понимал все мои суматошные панические мысли и, следуя своему главному принципу, предугадывал возможные дальнейшие действия. «Ладно, пора с этим заканчивать. В конечном итоге я ничего не теряю. Пара неприятных мгновений, и он уйдет». Набрав в легкие побольше воздуха и собравшись с мыслями, замерла и в упор посмотрела на Олдера. Очень хотелось зажмуриться, но такое открытое проявление страха было ниже моего достоинства. Время шло. Олдер молчал, ничего не делал, и чем дальше, тем больше мне казалось, что ситуация его забавляет. Если раньше напряжение ощущалось очень сильно, то теперь его можно было черпать огромными ложками, пить и наполнять им гигантские бассейны, невыносимое, мучительное, вынуждающее чувствовать себя глупее некуда. «Ну!» — выдавила я, сжав похолодевшими пальцами край одеяла. «Что?» — выразительно заломив бровь, спросил Олдер. «Ждешь, что я тебя поцелую?» «Он издевается?» Не успела я осмыслить такую резкую перемену в его поведении, как он немного отстранился и, вновь поймав мой взгляд, усмехнулся. «Нет, моя прелесть, поцеловать должна ты». И так, потерявшая дар речи, я онемела окончательно. Одно дело позволить себя поцеловать, и совсем другое — сделать это самой. Переступить через гордость и страх. Поддаться вперед, коснуться губами тех губ, вкус которых я все еще слишком хорошо помнила. Воспоминание о тех ощущениях, сбившемся дыхании, горячих, уверенных прикосновениях вызвало непроизвольную дрожь и желание немедленно отсюда убежать. Наплевать на какое-то там чувство долга, скрыться за дверью и оказаться как можно дальше от того, кто вносит в мою и без того сумасшедшую жизнь еще больше сумятицы. Олдер не был бы Олдером, если бы иронично меня не поддел. «Леди Саагар боится?» «Да, черт возьми, леди Саагар боится. А вот Фелиция Саагар, первоклассный боевой маг, участник 400-х магических игр, не боится ни капли. Сперва хотела поцеловать в щеку, но уверенность, что в таком случае он от меня не отстанет, заставила передумать. Переборов себя, я решительно придвинулась ближе к своему спасителю, с вызовом на него посмотрела, одним быстрым движением прижалась губами к его губам и тут же отстранилась, слыша бешеные удары собственного сердца. Как будто в ледяную прорубь нырнула. Не дав мне опомниться, Олдер укоризненно покачал головой. «Боевыми искусствами ты явно владеешь лучше». А затем не успела я даже вздохнуть, как снова ощутила уверенное прикосновение его губ. Уверенное и точно такое, каким его запомнила. Волнующее до тумана в голове, пугающее и притягивающее, терпкое и вязкое, погружающее все глубже в калейдоскоп неизведанных чувств. В первое мгновение я едва протестующе не вскрикнула, и он воспользовался этим, углубив поцелуй и лишив его всякой сдержанности. Олдер крепко прижимал меня к себе, зарывался пальцами в распущенные волосы, удерживая инициативу и не давая возможности отстраниться. Но в тот момент у меня не возникало даже такой мысли. Точнее, мысли не возникало вообще. В сознании не осталось ничего, кроме жаркого, сжигающего изнутри пламени, что смешивалось с моей огненной магией. Горячая лава стекала вдоль позвоночника, посылала по коже россыпь дрожи, но не обжигала, а лишь держала на грани. Разве такое бывает? Разве можно захлебываться таким безумным огненным вихрем от одного только поцелуя? Одного? Трезвая мысль, как ушат холодной воды, частично погасила разгоревшееся пламя. Найдя в себе силы выставить вперед руки, я уперлась ладонями Олдеру в грудь и отстранилась, тут же с негодованием посмотрев ему в лицо. Уговор был об одном поцелуе. Возмутилась, не узнав в хриплом голосе свой. Карие глаза, на дне которых плескалось расплавленное золото, блеснули еще ярче. Верно. Его обволакивающий голос звучал так же хрипло, как и мой. Но что мешает мне целовать тебя вне уговора? Наверное, пора привыкать к тому, что он всегда меня опережает. Увернуться я не успела, и меня снова бросили в тот самый огненный вихрь, что вынуждал забыть обо всем остальном. Обо всем, кроме этих губ, рук и головокружительного чувства близости, благодаря которому можно слышать стук чужого сердца. Стало по-настоящему жарко. Точно горящее в камине пламя внезапно объединилось с моим и охватило небольшую комнатку, такого же небольшого, затерянного в горах домика. На мне была всего лишь туника, но даже она оказалась мешающей, сковывающей, такой ненужный и лишний. Во второй раз прорвавшаяся в замутненное сознание здравая мысль испугала. Неужели это происходит на самом деле? Здесь, сейчас, со мной? Неужели это я почти обнимаю целующего меня мужчину, отвечаю на поцелуй и стремлюсь продлить этот момент как можно дольше? Гортах, меня сожри. Я знала. Но интуитивном уровне чувствовала, что Олдер владеет собой, и любой протест с моей стороны это прекратит. В эти секунды буквально ненавидела себя за то, что хотела этого настолько же сильно, насколько не хотела. Не хотела, чтобы прекращалось. Гордость все же одержала победу над безумными желаниями, и только я вознамерилась его оттолкнуть, как послышался звук открывшейся двери. Понимание, что сейчас кто-то увидит меня вместе с Олдером, пронзила, подобно выпущенной стреле. Я едва не закричала от досады, злости на саму себя из-за того, что поддалась Олдеру, а еще больше из-за того, что сейчас чувствовала разочарование. Разочарование, вызванное тем, что это огненное безумство все-таки прекратилось. «Лия!» — послышался у входа яростный, практически звериный рык. Подняв глаза, я увидела Трея, вокруг которого уже сгущалась тьма.